Кристалл воспоминаний. Сначала Стацин убедился, что богиня заблокировала все входы в купольный зал, и лишь потом, спустившись на один этаж вниз, вошел в хорошо освещенное помещение своей личной библиотеки. Здесь не было ни стеллажей, упирающихся в потолок, ни тяжелых пыльных фолиантов, под которыми прогибаются деревянные полки. Хрупкий полиметаллический столик и низкий табурет перед ним составляли весь интерьер. Присев, старик надел на голову легкий шлем, полностью закрывший лицо под зеркальным забралом, и быстрыми движениями пальцев по гладкой поверхности столика развернул меню библиотеки. Самым обширным и любимым его разделом был перечень комиксов середины третьего тысячелетия. Пролистав, остановился на закладке «В поисках утраченного», одной из самых популярных и длинных серий того времени, и активировал запуск седьмого сезона. Именно здесь он прятал чудом сохранившийся архив Хлои, одной из трех ведьм, усилиями которых и был когда-то сформирован Орден Преклонения перед Рождением, в том виде, в котором, претерпев незначительные изменения, он продолжал существовать по сию пору. К началу Большого Переселения, или второй волны экспансии землян на другие звездные системы галактики, ведьмы, сумевшие дожить до этого момента, не сгореть на кострах Инквизиции или не попасть под колпак вездесущих спецслужб, а также фанатиков других, более древних религиозных формаций, действовали небольшими группами. Именно сближение 3-4 особей позволяло сформировать устойчивую преемственность и минимизировать текущие риски. Хлоя, Сея, Эстампа, носившие тогда другие имена, на фоне всеобщей неразберихи, сопутствующей массовому исходу землян, чувствуя себя в относительной безопасности, предпринимали настойчивые попытки объединить отдельные группы себе подобных. Они разработали собственную систему поиска и выявления вечных матерей и применяли ее достаточно успешно. Ведьмы по большей части не стремились к развитию изначального дара фактического бессмертия, а довольствовались материальным благополучием и гарантией перерождения, то есть стремились в инфильтрации в семьи региональных политических и финансовых элит. При этом они всеми силами старались держаться в тени, подальше от медийного пространства и нездорового интереса широкой публики. Но были среди них и такие, которые по неожиданным подчас для них самих причинам упустили возможность рожать и доживали век в ожидании неминуемого конца. Полозья саней хрустнули нетронутым настом возле рубленной избы, одиноко торчащей на краю заснеженной поляны, и замерли в ожидании. Фекла, жена кузнеца Еремки, выпростав колени из потертой медвежьей шкуры, тяжело придерживая живот, встала на ноги и осмотрелась по сторонам. Вечерело. Тонкий сизый дымок поднимался из трубы сруба. Сам Еремка выскочил было вперед беременный, но та решительно осадила мужика и велела ждать ее поодаль от крыльца. Затем резко потянула на себя кривоватую скрипучую дверку, из-за которой в лицо ударили облачко теплого мутного пара и запах кислятины и плесневелых опилок. Из темноты синей навстречу Фекле высунулась кривая, сморщенная старостью и немощью одноглазая рожа повитухи Ядвиги. В деревне, раскинувшейся в 3 верстах от хутора на излучине вертлявой речки, та слыла знатной травницей, но дюже гладной и крамольной старухой, за что деревенские величали ее не иначе, как бабка-яга. При виде Феклы старуха сморщилась еще сильнее, и скрипучий, больше похожий на скрежет тяжелых ржавых петель на решетке темницы голос, негромко, но властно придержал гостью у входа в избу. «Что, соседка, соскучилась? Или решила людям своего ребеночка на тризну мою угощением подать?» Сухой, но твердой рукой она приподняла масляную лампадку с вонючим коптящим фитильком, и ее черный глаз встретился с черными же очами гостьи. Бабка мгновенно отшатнулась от вошедшей и громко зашамкала что-то одними губами. Фекла решительно шагнула в темноту избы, в самой глубине которой в печи потрескивали сосновые поленья. «Вот то-то! Я не цапаться с тобой пришла. Хочешь помереть в уюте на белых простынях, поможешь. А на нет, таки суда нет». Старуха семеня за гостьей поставила лампадку на выскобленный дубовый стол и пододвинула лавку. «Знаешь, поди, что 2 луны как графиня вернулась на сносях в поместье из Санкт-Петербургу. Хворобно там, говаривают, сыра. Так она на медне родила дочку темноглазую. Отец-то родом из степняков?» Едвига молча кивнула. «Высоко метишь, мать, как бы не сорваться!» Фекла придвинулась ближе к старой ведьме и перешла на глухой шепот. «Высоко летать не лаптем хлебать. Так вот, кучером в поместье подрядился братка младшей моего Еремки, а баба Браткина — кормилицей при графине. Уловила нить? А мне срок выходит. 2-3 дня». Стацин дернулся, непроизвольно опершись руками о стоящий перед ним столик. Показалось, что по полу библиотеки прошла легкая вибрация. Он прислушался, встал со стула и, опустившись на колени, приложил ухо к паркету. Нет, ничего. Стариковские страхи не давали ему покоя, а после переназначения секретаря Совета посвященных они и вовсе его одолели. Он вернулся за стол и надел на голову интерактивный шлем. Перемотав записи архива вперед до начала 20 века, он вновь погрузился в чужие воспоминания. В 19-20 веках ведьмы не брезговали и древнейшими профессиями. Жульничество, проституция, изношенное тело можно было поменять, оккультизм позволяли тем из них, кто не смог или не захотел обосноваться на верхних ступенях человеческой иерархии, беспечно прожигать отпущенную им вечность. Пережив трудности Средневековья, разного рода революции и войн, они процветали в мире вседозволенности. Но сменявшиеся поколения продолжали терять одну ведьму за другой. Болезни, неудачные роды, дрязги внутри сообщества и прочие неприятности неотступно преследовали их. К моменту встречи будущие богини уже не ограничивались лишь удовлетворением примитивных инстинктов. Каждая из них имела по 5-6 научных степеней, в разных реинкарнациях, конечно, так что области их интересов уже давно выходили далеко за пределы таковых у обычных, простых людей. В последнем перерождении Хлоя, например, сосредоточилась на изучении сетевых квантовых структур. Эстампа занималась тонкими биокристаллическими пленками, а Сея преуспела в теории обучения самовоспроизводящихся механизмов. Общие интересы в создании ресурсонезависимой самовоспроизводящейся и самообучающейся разумной системы, адаптивной к широкому спектру внешних условий, стали решающим фактором объединения совместных усилий. Идея подчинить себе представителей крупной религиозной общины, основой верований которых был феномен бесконечной череды реинкарнаций каждого живущего, принадлежала именно Хлое, и все трое впряглись в ее реализацию еще накануне большого исхода человечества за пределы своей прародины. «Алан, вы уверены, что это безопасно?» Приятной наружности девушка, одетая со вкусом, но без претензий на экстравагантность, и чернокожий молодой мужчина, не торопясь прогуливались по тихим солнечным берлинским улочкам, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием императорской столицы. «Хелен, вы, с одной стороны, умудряетесь обсуждать теорию эволюции Вселенной, а с другой верите в предрассудки, распространяемые ушлыми торговцами. Я понимаю, что такое событие, как близкий пролет кометы возле Земли, не может быть незамечен газетчиками, но продажа наивным гражданам таблеток от воздействия кометы на людей – это уж слишком». Алан Лок, блестящий выпускник Гарварда, так и не сумевший получить работу в самой свободной стране мира по той простой причине, что является от рождения ее чернокожим гражданином, вот уже полгода изучал философию в Берлинском университете. Молодой ученый, чья привязанность к студентке того же университета ограничивалась короткими прогулками по улицам древнего города, улыбнулся девушке открытой, искренней улыбкой. «Полагаю, профессор просто не понял, о чем вы хотели его спросить. А вот мне ваша теория кажется интересной, но несколько запутанной. Вы, как я понял, считаете, что человечество не претендует на звание венца творения Господнего, а является всего лишь неким переходным звеном в общей цепочке эволюции самой Вселенной, начиная от ее зарождения в виде 4 измерений, далее возникновение в ней энергии, материи, живых организмов. Причем каждый предыдущий эволюционный слой является необходимым для возникновения последующего. Но ведь именно человек разумный – единственное существо, способное преобразовать окружающий мир в соответствии со своими нуждами и представлениями о прекрасном». Хелен, заметив улыбку на лице спутника, слегка поджала губки, но решила, что ей был преподнесен скорее комплимент, нежели оскорбительная усмешка. «Алан, А разве деревья не пускают корни и не разрушают горные породы, дробя скалы в мелкий щебень? Разве они не образуют лесные массивы, защищающие плодородную почву от эрозии и не насыщают атмосферу кислородом? Разве они не преобразуют континенты? Мужчина заинтересованно хмыкнул. И каким же вы видите следующий слой развития Вселенной? Следующий за человеком. Вам не кажется, что ваши идеи навеяны трудами Фридриха Ницше? Девушка легко перепрыгнула небольшую лужу, которая могла скрывать любую неприятную для пешехода неожиданность. Ее темно-карие, почти черные глаза одарили Алана мимолетным, но отчаянно холодным взглядом. Отнюдь. Думаю, следующим слоем будет нечто, не имеющее к человеку никакого отношения, по крайней мере, не больше, чем сам человек имеет к хлорофилл, содержащей флоре. И единственной его целью существования будет творить. А посему я бы назвала его творцом. Но и он не является, на мой взгляд, последней стадией развития Вселенной. Потому что стадии эти не имеют ни начала, ни конца, лишь приводят к возникновению все новых и новых бесконечных пространств.